Сколько было каналов? Мы уже рассказали о двух, которые были активизированы в 1941 году. Странно, что о них ничего не знал Штирлиц. Допустим. Но ведь был и третий канал, работой которого непосредственно руководил его шеф, Вальтер Шелленберг. И было странно, почему он не привлек самого доверенного своего сотрудника к выполнению столь деликатной миссии. Вальтер Шелленберг в своих мемуарах утверждает, что сразу же после беседы с Генрихом Гиммлером в августе 1942 года он немедля установил контакт с британским генеральным консулом в Цюрихе и передал ему предложение шефа Черного ордена. Английский представитель сообщил Вальтеру Шелленбергу, что получил от Черчилля полномочия на ведение подобных неофициальных переговоров. Параллельно руководитель 6-го управления РСХА связался с шефом швейцарской секретной службы Массоном, продублировав через него предложение Генриха Гиммлера в адрес западных держав. Справедливости ради отметим, что в 1942 году Генрих Гиммлер не форсировал выполнение своего плана. Натолкнувшись на сопротивление министра иностранных дел Йоахима фон Риббентропа, тот планировал проведение переговоров с СССР и, не найдя поддержки у Адольфа Гитлера, хотя и не вызвав у последнего особо резких возражений, он рекомендовал Вальтеру Шелленбергу действовать осторожно. Но в 1943 году, после Сталинграда и Курска, старые связи были возобновлены и начаты поиски новых. Четвертый канал появился примерно через полгода после третьего. В начале 43-го года, то есть за два года до событий, показанных в 17 мгновениях весны, представители 6-го управления РСХА вступили в прямой контакт с Алленом Даллесом. Агент Вальтера Шелленберга, зашифрованный под псевдонимом Бауэр, встретился с сотрудником Аллена Даллеса, выступавшим под псевдонимом мистер Робертс. Параллельно состоялась другая встреча с немецкой стороны Паульс, князь Макс Гогенлоэ, с американской мистер Балл, сам Аллен Даллес. Чтобы понять серьезность и значимость этих переговоров, надо иметь в виду, что связь с Даллесом поддерживалась руководством СС через нескольких посредников. Если 6-е управление РСХА действовало согласно данному ему Генрихом Гиммлером указанию, то соперничавший с Вальтером Шелленбергом начальник РСХА Эрнст Кальтенбруннер, формально являвшийся непосредственным начальником Шелленберга, сам дублировал связь с Алленом Даллесом, рассчитывая при этом заручиться личным благоволением со стороны шефа американской разведки. Руководитель РСХА связался с Алленом Даллесом весной 43-го года, использовав для этого так называемую «австрийскую группу» в эсэсовских кругах. Будучи австрийцем, Эрнст Кальтенбруннер создал из своих земляков небольшую группу, как сейчас принято говорить, команду, которая располагала особо тесными связями в католическом мире. Одним из наиболее активных деятелей этой группы был оберштурмбанфюрер СС Вильгельм Хеттль. С 1940 года он поддерживал тесные контакты с руководством иезуитского ордена и его главой Черным Папой, так в римско-католических изданиях называют главу ордена иезуитов, графом Владимиром Ледаховским. ССовец наладил обмен информацией между СС и иезуитами, рассчитывая, по его словам, прийти к более широкой концепции соглашения между западными союзниками и державами оси и к созданию Великой Американо-Европейской коалиции в борьбе против коммунизма и против Советского Союза. Действуя через свою австрийскую группу, Эрнст Кальтенбруннер наладил канал связи в Швейцарии с Алленом Даллесом, в Португалии и Испании через руководителей этих стран Антонио де Оливейра Салазара и Франциско Франко с дипломатами США и Англии, в Италии и Ватикане через католические круги с влиятельными представителями западных держав. Ватиканские связи, которые с немецкой стороны в 1939-1941 годах преимущественно находились в руках адмирала Вильгельма Канариса, в 1943-1944 годах также стали постепенно переходить в руки СС. С этой целью в Италию на пост высшего руководителя СС и полиции был направлен обергруппенфюрер СС Карл Вольф, начальник личного штаба Рейхсфюрера. Прибыв в 1944 году в Рим, он вступил в контакт с Ватиканом и получил аудиенцию у папы. В ходе встречи гость заявил следующее. Исключительно сожалеет по поводу войны с Западом и видит в этом пролитие крови европейской людской силы, которой вскоре придется вступить в конфликт с Востоком и коммунизмом. Эта акция Карла Вольфа, одного из наиболее близких к Генриху Гиммлеру чинов СС, приобретает еще большее значение, если сопоставить ее с сообщением, сделанным Эрнстом Кальтенбруннером в Нюрнберге. Подсудимый заявил, что 15 апреля 1944 года Карл Вольф был на приеме у Адольфа Гитлера и получил личное согласие на ведение сепаратных переговоров с Западом. Это показание заставляет по-иному взглянуть на весь комплекс секретных переговоров эсэсовцев с представителями США и Англии. Он показывает, что и сам Адольф Гитлер, несмотря на все свое первоначальное предубеждение против подобных переговоров, со временем стал склоняться к идее сепаратных переговоров. Оговоримся сразу, это не означает, что фюрер принял решение попробовать договориться с Западом. Ватиканские и итальянские связи Карла Вольфа, которые также вели Кальну Дальсу и закончились встречей Вольфа с Дальсом весной 1945 года во время так называемой операции «Crossword Sunlight», именно это продемонстрировано в 17 мгновениях весны, явились серьезным подкреплением для действий Генриха Гиммлера на южном фланге. Что касается северного фланга, то здесь оперировал сам Вальтер Шелленберг. В Швеции нацистская политическая разведка, 6-е управление РСХ, уже давно располагала важными контактами с уполномоченными правительств США и Англии. Она была в курсе контактов, шедших через братьев Валенберг, и старалась использовать этот канал. В мае-июне 1943 года Генрих Гиммлер поручил тесно связанному с ним финансисту и промышленнику Раше, директору Дрезнербанка, послать Валенбергам запрос о том, заключат ли западные державы мир, если Гитлера не будет. Со своей стороны Валенберги проявили к Генриху Гиммлеру большой интерес и в своих беседах с Карлом Герделлером советовали ни в коем случае не убивать Генриха Гиммлера во время путча. Но этим зондаж Гиммлера не ограничился. Шелленберг имел в Швеции разветвленную сеть, он и сам часто посещал Швецию. Когда Карл Лангбен после беседы Гиммлера с Шелленбергом осенью 1942 года стал налаживать свои контакты, он установил связь с находившимся в Стокгольме американским профессором Брюсом Хоппером. Последний находился в Швеции на особом положении. Не будучи официально чиновником посольства, он считался приданным к нему, что позволяло ему заниматься закулисными контактами. Тесно связанный с военными кругами США, Хоппер был известен как специалист по русским делам. Он жил в СССР с 1926 по 1929 год. В декабре 1942 года состоялась встреча Хоппера и Лангбена, после которой Лангбен сообщил Хасселю, что есть приемлемые возможности мира с США на антисоветской основе. В 1943 году шведская сеть Вальтера Шелленберга была расширена. Во время одного из своих личных визитов в Швецию в октябре 1943 года личный врач и доверенное лицо Генриха Гиммлера Феликс Керстен при посредничестве своего шведского знакомого бизнесмена Иона Графмана встретился с американским дипломатом, назвавшимся Абрахамом Хьюитом. Как рассказывает Керстен в своих мемуарах, они быстро нашли общий язык. Он, то есть Хьюит, примечание редактора, также понимает опасность с Востока, записывал Керстен в своем дневнике 24 октября 1943 года. После нескольких встреч дипломат сообщил Керстену, что готов посредничать между Гиммлером и правительством США. Он изложил примерную базу для соглашений. Эвакуация Германии с оккупированных территорий. Восстановление границ 1914 года. Роспуск СС и НСДАП. Свободные выборы в Германии под английским и американским контролем. Сокращение численности вермахта и наказание военных преступников. Полный контроль над германской военной промышленностью со стороны США и Англии. Оговорив, что Генрих Гиммлер будет требовать сохранения своих личных прав, Феликс Керстен срочно сообщил об американских условиях своему хозяину и продолжал переговоры. Он констатировал 1 ноября 1943 года. «Мирные переговоры с Хьюитом и Графманом развиваются успешно. Оба видят опасность, угрожающую с востока». Вальтер Шелленберг прибыл в Стокгольм 9 ноября 1943 года и принял на себя ведение переговоров. Об этой встрече он так написал в своих мемуарах. Хьюит был специальным представителем США по европейским делам. Приняв всевозможные меры предосторожности, я встретился с ним в его комнате в одном из крупнейших отелей Стокгольма. Потом я попросил некоторых хорошо информированных шведских друзей рассказать мне о степени влияния Хьюита. Они дали ему отличную характеристику. Он, видимо, имел большое влияние на Рузвельта в европейских делах. Эти контакты продолжались до конца 43-го года. Получив телеграмму Хьюита, Генрих Гиммлер долгое время колебался и, судя по всему, обсуждал ее с Адольфом Гитлером и с другими руководителями Третьего Рейха. В результате он заявил Керстену, что готов принять все предложения, включая роспуск СС и нацистской партии, за исключением лишь привлечения военных преступников к суду. Он уполномочил 9 декабря 1943 года Керстена сообщить американской стороне о том, что принимает всю программу, а в конце декабря заявил Шелленбергу, что готов лично встретиться с Хьюитом. Эта встреча не состоялась, а на контрпредложение Генриха Гиммлера ответа не последовало. Причина эта не зависела ни от Гиммлера, ни от американских резидентов. В конце 43-го, начале 44-го года последовали очередные мощные удары Красной Армии по нацистским оккупантам. Общее наступление в конце 43-го года, наступательные операции под Ленинградом на правобережной Украине, в Крыму. Произошедший в 43-м году коренной перелом в ходе войны укреплял волю союзных народов к победе и способствовал усилению антигитлеровской коалиции. В ноябре-декабре 43-го года в Тегеране было принято решение об открытии Второго фронта в Европе. В правящих кругах США и Англии взяли верх те, кто считал необходимым укрепление антигитлеровской коалиции. Нужно было учитывать и общественное мнение, которое требовало войны до победного конца.